Глава 5. Эксперимент. Найди на моем сердце живое место и, закрыв глаза на его протесты, положи туда веточку алоэ, и оно к утру наполнится любовью. Асия. Алоэ. Зоя налила почти полный бокал вина. Ровно столько, чтобы бросить еще 3 кубика льда, и он наполнится до краев. Зое казалось, она уже вслепую сможет налить вино так, чтобы оно не пролилось. Стекло мгновенно покрылось испариной. Зоя нежно провела пальцами по тонкой ножке бокала, взяла его двумя руками и медленно сделала глоток. Ладони стали влажными. Зоя закрыла глаза и откинулась на спинку дивана. Второй глоток, третий. Сколько ей нужно выпить вина, чтобы перестать помнить? Чтобы перестать чувствовать? Чтобы больше не болело? Вино проникало сразу в грудь, разливалась холодом между ребрами, покрывая изморозью 2 крыла легких. И тогда дышать становилось легче. Дыхание выравнивалось, замедлялось. Зоя сделала еще один глоток. Через несколько месяцев после того дня Зоя попросила Эрта повторить обряд и сделать то же самое, но уже с ней. Не согласился. От Ника ждать помощи тоже было бессмысленно. Когда Зоя впервые ему это предложила, тот лишь отшатнулся, покрутил пальцем у виска и предложил выпить вместе, чтобы Зоя выговорилась. Она тогда разозлилась. Что за глупости? Выпить Зоя может и одна, а вот обряд провести нет. Зоя налила 3-й бокал. Она просто не хотела помнить, но помнила. Все то, что было в ее жизни до Влады, серое и будто с поволокой. А что там вообще было? Череда бесконечных суаре, с которых молодежь сбегала в клубы, оставляя родителей в который раз вспоминать былые времена и ругаться на министерских шавок, запивая злобу просека. Зою все это не интересовало. До Влады политика ей была безразлична. В день, когда она познакомилась с Владой, жизнь обрела не только смысл, жизнь обрела цвет, стала яркой, громкой, вкусной и такой правильной. 5 лет назад она увидела ее впервые. Тогда тоже был ноябрь, теплый, но очень снежный. У Каролины Костаньяк были именины, которые она удачно объединила с презентацией новой книги. Очередную нетленку она посвятила утренним медитациям. Каролина устроила помпезный прием в одной из башен Москва-Сити. Будь ее воля, Зоя бы вежливо отказалась от приглашения, и они с друзьями вместо этой скучной вечеринки устроили бы свою, куда веселее. Но Каролина была близкой подругой ее матери, и мать бы не простила Зое, проигнорируя та светский раут. Зоя медленно шла мимо зеркальных колонн и караулила черно-белых официантов, которые разносили коктейли. Этим вечером Зоя поставила себе скромную цель — попробовать каждый напиток из бара. Коктейли были зачарованы, и подносы официантов сверкали разноцветными огнями. Над бокалом с голубой жидкостью порхали бабочки. Ныряли в коктейли и разбрасывали капли по стеклу. Высокую ножку бокала с красным коктейлем обвивал миниатюрный дракон, периодически выдыхая огонь и воспламеняя жидкость. Над зеленым коктейлем клубился неоновый дым, который перетекал в улыбку чеширского кота. Молочного цвета напиток был затянут искрящимся льдом, а внутри стакана в форме раковины билось море, пытаясь выйти из несуществующих берегов. Зоя уже попробовала неоновый коктейль, и он оказался со вкусом яблока. Зоя жестом остановила официанта, взяла бокал с драконом и пригубила, не обращая внимания на языки пламени. Официант учтиво и спокойно улыбался, ему не было никакого дела до происходящего. Зоя догадывалась, что всю прислугу на приеме зачаровали. Какое-нибудь легкое зомбирующее заклятие, которое развеется к утру. Этот официант проснется в своей постели с полным непониманием, как провел последние 24 часа. С головной болью и внушительной суммой на банковском счете. Конечно, это было незаконно, и Зоя это понимала, но что им еще оставалось? Без прислуги на таких крупных приемах как ни крути, не обойтись. Зоя перевела взор на свое отражение в зеркальной колонне. Ох, не зря она охотилась за красным коктейлем. Он идеально дополнял платье из тонкого красного бархата. Черные длинные кудри Зоя собрала бордовым платком, оставив на висках пару локонов, якобы выбившихся из прически. Самое время найти фотографа, пока его не оккупировала Каролина с подружками. Колдуны и ведьмы продолжали пребывать. Зоя гуляла по залу, высматривая знакомые лица. Почти всех приглашенных она знала, если не лично, то хотя бы через пару рукопожатий. «Какие люди!» — басом прогремело за спиной. Зоя обернулась и тут же попала в неловкие медвежьи объятия Корнея, племянника Каролины. «Какими судьбами? Это заслуга Адели?» «Ага. А еще барного меню», — отшутилась Зоя. «Я тут ненадолго, в любом случае». «Уже есть планы?» Корней подозвал официанта. Зоя неопределенно пожала плечами. Планы у нее были, но делиться ими с Корнеем она не спешила. «О, супер. Ну смотри, варианты такие. Лена и Игнат зовут всех к себе на дачу». Заметив, как Зоя поморщилась, он спохватился. «Во-во, я и говорю, скука смертная. Чего мы на этой даче забыли? Тем более там бассейн все еще не работает. Ну, помнишь, после того, как мы набухались и...» Он подавился смехом и не закончил предложение. «Короче, есть еще вариант устроить гонку на питерской трассе. Чур без магии. Ну, то есть мы тачки возьмем, а дальше ни-ни. Ну, чё ты молчишь, Зой? Ну, поехали, весело будет, я отвечаю». «Да, весело, кто ж спорит», — ответила Зоя рассеянно. «Только было уже. Мы так полгода назад гоняли. И Мила патрульным попалась». Корней потер затылок. «Точняк, было дело. Правда, про Милку вообще не помню. Я тогда уже вырубился, наверное. А чем дело-то закончилось? Выпустили?» «Через 2 недели. С маячком. Так что теперь Мила гоняет на тачке только у себя во дворе». Корней помрачнел. «Вот суки!» — выругался он. «Ну ладно. Зой, не хочешь на тачках? Я даже не знаю. О, давай на самолетах. Реальная тема, Зой. Найдем пару самолетов. Взлетать не будем, просто покатаемся по аэродрому. Ну что, я круто придумал. Зой, ну что ты молчишь, а? Ну не нравится тебе самолет, так скажи». Зоя тяжело вздохнула, раздумывая, как бы незаметно ускользнуть от этого доморощенного гонщика-угонщика. В прошлый раз она сама чудом не попалась патрульным и повторять судьбу Милы точно не планировала. Но и скучать этим вечером тоже. Зоя залпом допила коктейль, посмотрела на спину Корнея, выглядывая официанта, и замерла, потому что заметила ее. Еще даже не увидела, только лишь услышала. У Влады был громкий голос, но не крикливый, а звонкий и чистый. Было в ее голосе что-то от мелодики гитары с металлическими струнами, когда они сперва режут воздух, а потом звучат непреклонно, ясно и наполненно, заставляя всех слушать только себя. Влада говорила серьезно и рассудительно, но все равно в голосе проскальзывали партизаны-смешинки. «Ну подожди, Ник, так не пойдет. Мы с тобой условия задачи обговорили? Обговорили. Чего ты теперь задний ход даешь?» «Да какой задний ход?» Мужской голос отвечал с досадой. «Я своих слов обратно не беру. Просто хочу отметить, что это невозможно. Да никак это невозможно, ни в теории, ни на практике». «Ты же не пробовал. Откуда можешь знать?» Влада засмеялась, тепло и светло, без грамма издевки. «Теория? Дама непредсказуемая. Никогда не знаешь, как она решит повести себя в реальности». «А вот и нет. Теорию умные люди для того и пишут, чтобы дураки на практике носы не разбивали», — парировал собеседник. «Все верно. Теория — защита от дураков. Нам она к чему?» «Ну, к тому, что мы рискуем не только нос разбить», — предположил Ник. «Николай, я поняла свою ошибку. И как это я раньше не подумала? Все, прости, я больше не буду». Смиренный тон Влады вряд ли мог кого-то обмануть. «Эй, ты чего?» «Да будь у меня такой же прекрасный нос, как у тебя, я бы тоже записалась в команду теоретиков, кабы чего не вышло». Влада засмеялась. Зоя окончательно перестала прислушиваться к тому, что говорил Корней. Мазнула по нему рассеянным взглядом, не соображая, почему все еще притворяется, будто этот бессмысленный разговор ей интересен. Потом похлопала по плечу, отдала пустой бокал и повернулась, тотчас же забыв о Корнее. Она оглядела толпу в поисках девушки с голосом гитарного перезвона и тут же нашла. Влада и Николай стояли в паре метров от нее, прячась в треугольнике тени под канделябрами и с потухшими свечами. У Влады были такие светлые волосы и белая кожа, что Зое показалось на миг, будто свечи потухли из-за нее. От стыда, не выдержав сравнения. Зоя подошла ближе. В тот момент ей казалось самым важным проверить, какого цвета глаза незнакомки. Зоя предположила, что они и светлые, и холодные, как у большинства блондинов. Но глаза Влады оказались темными, и не просто холодными, а ледяными. Цвет кобальта обжигал морозом, как электрическим разрядом, так что становилось горячо. Зоя подошла совсем близко и остановилась в паре шагов за плечом Николая. Могло показаться, будто они беседуют втроем. Зоя упорно продолжала вслушиваться в их разговор, хоть и ничего не понимала. 1-0, легко согласился Николай. И все же расчеты. Ты прекрасно знаешь, что расчеты в нашем случае бессмысленны. Слишком много переменных. Тут тебе и состояние внутреннего ресурса, и географическая близость к источнику, и история совершенных плетений. Ну, хотя бы за последнюю неделю. И общий потенциал, который вообще можно измерить с точностью лишь до десятой. А остальные значения постоянно меняются. О каких расчетах ты говоришь, Ник? Ветер, высота, сила тяжести. Ах, об этих расчетах. Даже не знаю, как тебе сказать, но... Влада сделала вид, что подбирает слова. Гарри, ты волшебник. Они оба захохотали. Утирая выступившие слезы, к Зое повернулся Николай и выжидающе улыбнулся. Белозубо и учтиво, точь-в-точь, как официант на этой вечеринке. «Зоя, я правильно помню?» Он галантно поприветствовал ее, так и не дождавшись хоть каких-то реплик. «Мы не знакомы, но я наслышан. Николай Дьяченко». Он склонил голову. Зоя протянула руку. Она смотрела не на Николая, а на Владу, поэтому не угадала с высотой, и ладонь оказалась гораздо ниже, чем требовалось для дежурного поцелуя. Николай не растерялся и пожал руку. Рукопожатие оказалось мягким и уютным. «Я Владислава Огарёва. Меня ты вряд ли знаешь. Я не завсегдатай подобных мероприятий». Усмехнулась она и выразительно обвела рукой зал. «А о чем вы говорили?» Зоя сперва не поверила, что это ее голос звучит так низко и хрипло. «Простите, что подслушала. Просто я...» Влада неторопливо принялась объяснять, словно и не заметила смущения и растерянности Зои. «Мы с Ником поспорили о том, как именно работает ускорение свободного падения в условиях магии. Если взять сухую теорию, то свободное падение — это то, как тела движутся исключительно под воздействием силы тяготения, вне зависимости от массы. Тело падает, значит, на него действуют 10G». «Есть еще сопротивление воздуха», — добавил Ник. «Вообще частота эксперимента, возможно, в вакууме, но мы не так сильно ратуем за науку». «Пока», — с многозначительным смешком прокомментировала Влада, позволяя Нику продолжить мысль. «Итак, мы говорим про идеальное падение, на которое ничто не влияет, кроме силы тяжести. Любой школьник скажет, в таких стерильных условиях все тела, которые падают с одинаковой высоты, достигнут поверхности Земли одновременно и падать будут с одинаковой скоростью». Зоя обескураженно переводила взгляд с Влады на Николая и обратно. Она ничего не понимала. Какие тела? Какое падение? Какое же? В смысле, конечно, она понимала, о чем говорили Влада и Ник, но удивлялась тому, что слышит подобные рассуждения. Да еще и с горящими от восторга глазами. На светском приеме Каролины. Влада подхватила рассуждения Ника. «Обычно в школьных учебниках пишут, что сопротивлением воздуха можно пренебречь. И тогда сюрпризов не будет. Вот прыгнут два человека с крыши одновременно и окажутся на земле в одно и то же время. Но ведь с волшебниками такое не прокатит». Влада выжидающе посмотрела на Зою. «Почему?» — рискнула спросить она. «Ты любишь летать, Зоя?» Зоя кивнула, решив этим вечером открывать рот как можно реже. «Потому что в тебе это заложено природой. Полеты для волшебников — это даже не магия. Да, энергия для них черпается из внутреннего ресурса, но ведь больше ничего не требуется. Ни плетений, ни обрядов, ни заклинаний, ни зелий. Нужна всего-то мысль. Она направляет магическую силу в нужное русло. Как происходит полет? Технически я имею в виду». Зоя уже приготовилась что-то невнятно промычать, но к ее огромному облегчению ответа никто не ждал. Влада увлеченно продолжала. «Существует множество гипотез. Моя любимая — теория Гейраш-Стерна о том, что при полете мы определенным образом взаимодействуем с сопротивлением воздуха. Мы его уменьшаем до нуля или, наоборот, увеличиваем сопротивление в разы. И таким образом направляем полет. «А это значит, — снова включился Ник, — что для волшебников ускорение свободного падения должно, по крайней мере на Земле, работать совершенно иначе. При расчетах мы не можем исключать из этого уравнения силу трения о воздух. Но проблема в том, что из-за непостоянства воздействия этой силы, то больше, то меньше, мы не можем вписать в уравнение точную цифру». «А тогда мы решили», — улыбнулась Влада, «ну и черт с ней, с этой переменной. Исключим ее вообще из уравнения». «Но как?» Зоя наконец поняла, к чему они клонят. «Вы сами сказали, что полет — это не плетение. Это как ходить, как дышать. То, что делается практически на автомате. Разве может волшебник упасть? Все равно сработает рефлекс. Разбиться? Невозможно. Разве что спрыгнуть откуда-то с пустым резервом?» Зоя не заметила, как стала говорить громче и быстрее. Влада кинула на нее быстрый одобрительный взгляд. «В идеале, если хотим свести влияние воздуха к нулю, да, нужно прыгать без резерва. И возник вопрос. Если убрать сопротивление воздуха, то все как по учебнику. Колдун без ресурса прыгает с крыши. Неужели на него действуют только те самые пресловутые «же» и ничего больше?» «Я считаю, что да. Этого достаточно, чтобы размазаться по асфальту, как все нормальные люди», — сказал Ник и насмешливо посмотрел на Владу, словно в очередной раз бросая ей вызов. Как почувствовала Зоя, сейчас эта сценка разыгрывалась специально для нее. «А я уверена, что быть такого не может. Во-первых, мы не знаем, насколько верны другие теории о магическом полете. За счет каких факторов он работает? Я сказала, что теория Гейрас-Штерна моя любимая, а не что она единственная верная. Некоторые ученые говорят, что волшебник в принципе не может случайно упасть с высоты и разбиться, что какие-то механизмы точно включатся». «Ага, если только какой-то ритиевый медиатор ему не поможет», — тихо сказал Ник. Влада кинула на друга мрачный взгляд. «В общем-то, я считаю, что не только сила тяжести будет действовать на колдуна, который решил упасть с крыши. Даже если мы сведем к минимуму сопротивление воздуха, а резерв будет пустым. Но не верю я, что все остальные факторы просто уйдут в сторонку. А как же история завершенных плетений? Она сильно влияет на резерв и на то, как быстро он пополняется. А как же постоянное пополнение резерва? Уже во время падения можно восполнить достаточной энергии, чтобы та не дала нашему гипотетическому экспериментатору героически самоубиться во имя науки». «Ну и как это проверить?» — озадаченно спросила Зоя. «Это ж надо тогда провести сотню опытов и скинуть с крыши сотню колдунов. Одного с пустым резервом, после пары несложных заклинаний, другого после какого-то сложного обряда». Она осеклась, когда Зоя и Ник засмеялись. «Сразу видно наш человек. Осталось найти сотню добровольцев, которые будут прыгать с крыши без резерва. Ну а что, ради науки же?» Влада опять засмеялась. Зоя не знала, что сказать. Влада смеялась так чисто, светло, заразительно. И совсем не обидно, что и Зоя начала улыбаться. «Ты не подумай, я не над тобой смеюсь. Просто ты почти дословно повторила мои слова. Я сама Нику вчера точно так же ответила». «И мы дружно решили, что пусть наш спор так и останется сугубо теоретическим». «Просто кто-то боится практики», — подначила его Влада. «А вот и нет. Я всего лишь уверен в теории. И считаю, что человеческим научным изысканиям тут вполне можно доверять». Влада в ответ лишь хмыкнула и повела плечом. «Ладно, дамы», — Ник хлопнул в ладоши. «Давайте заканчивать этот разговор. А то, смотрите, мы всех вгоняем в скуку. Вокруг нас уже какая-то зона отчуждения образовалась». Зоя посмотрела в зал. «И правда». Пары танцевали, но как-то вяло и словно пятились в танце к северной стене. «Неправда. Это они просто в сторону банкетного зала танцуют. Ждут, пока объявят начало официальной части», — объяснила Зоя. «Ах, вот оно что. Ну ладно, тогда и я туда прогуляюсь. Вы тут не скучайте без меня». Он бросил взгляд на наручные часы и выразительно посмотрел на Владу. «Помню, я помню, не волнуйся». Влада отмахнулась от друга, но Зоя увидела, как вмиг ее лицо посерьезнело. Ник ушел, и они остались вдвоем. «Не хочешь?» — Зоя опять говорила хрипло. «Может быть, ты хочешь потанцевать?» Влада улыбнулась с непритворным сожалением. «Прости, не могу. Ник был прав, у меня здесь дела». «На приеме Каролины? Я могу помочь кого-то найти, если нужно». «Не совсем здесь, но рядом». «Ты уходишь?» «Сейчас? Уже?» Зоя почувствовала неясное, неоформившееся еще волнение. «Да». Зоя хотела что-то сказать, но в груди защемило. Она огляделась вокруг. Ясно было одно. Больше на вечеринке ей делать нечего. «Хочешь пойти со мной?» — спросила Влада. «Я?» «Да». Зоя четко поняла это. «Куда пойти? Да какая разница?» Влада взяла Зою за руку и повела сквозь толпу. У нее была маленькая прохладная ладонь и тонкие длинные пальцы. Зоя крепче сжала их. Они шли молча. У гардероба Влада свернула направо, к лестнице. На вопросительный взгляд Зои она засмеялась. «Ну, в конце концов, ведьмы мы или нет? Да и неудобно будет». «Что неудобно?» «Скоро узнаешь». Они вышли на крышу небоскреба. Тут была смотровая площадка, и на фоне ночной Москвы фотографировались люди. Хоть они и смотрели исключительно в телефоны и не замечали ничего вокруг, Влада, тем не менее, сотворила заклятие невидимости и как мантию набросила на себя и Зою. Эта мантия защищала от любопытных глаз, но не грела. Голые руки Зои мгновенно покрылись мурашками. Шпильки туфель проваливались в снег, метель началась еще днем и сейчас продолжала превращать город в один большой сугроб. «Ну, чего ты мерзнешь?» — поторопила Влада. Зоя кивнула и произнесла короткое заклинание. Снег, успевший припорошить ее плечи, тут же растаял. «Не против прогуляться до более безлюдного места?» Влада все еще держала Зою за руку. «Только за». Зое казалось, будто она переборщила с заклинанием тепла, потому что снова чувствовала себя в плавильной печи, несмотря на ноябрьские стужу и ветер, который соревновался с метелью и устраивал на крыше снежные ураганы. У Зои нестерпимо пылали не только щеки, горело все тело под тонким красным бархатом. Они подошли к краю крыши и взлетели. Влада неслась чуть впереди, задавая направление. Зоя привычно лавировала между воздушными потоками и думала про то самое сопротивление воздуха, о котором говорил Гейрас Штерн. И почему раньше ей это не приходило в голову? Влада первая приземлилась на нетронутое полотно снега на соседнем небоскребе. Зоя за ней. Не удержалась на ногах. Все-таки туфли на шпильках не очень подходят для прогулок по крышам. И ей пришлось ухватиться за плечо Влады, чтобы не упасть. Здесь было тихо. Лишь снег недовольно скрипел под подошвами. По периметру крыши горели прожекторы. С неба светила луна, внизу сверкали нити автомобильных трасс, рекламных щитов и фонарных столбов. «Есть колдун по имени Дмитрий Бойко. Если говорить на манер министерских шавок, он нежелательный элемент. Дмитрий очень многое сделал для магического содружества», — начала рассказывать Влада. Она подошла к самому краю крыши и смотрела вниз. Мягко отпустила руку Зои и неторопливо, размеренно принялась творить плетение. Ее длинные пальцы перебирали морозный воздух, словно гитарные струны. «У него это в крови. Его отец участвовал в четвертом восстании. Было очевидно, что Надима скоро объявит охоту. Мы это знали, но все равно оказались не готовы. Первую атаку министерства мы отразили. Была слежка, мы избавились от хвостов». Зоя обескураженно слушала неторопливый рассказ. Она понимала каждое слово по отдельности, но вместе они не складывались в единый смысл. «Какие хвосты? Какая охота? Что значит отразили?» «Не буду сейчас нагружать тебя лишней информацией». Влада бросила на нее быстрый взгляд, и Зоя на миг подумала, будто все мысли написаны у нее на лбу. «Важно то, что жизни у Димы здесь нет и не будет. Он свою роль сыграл. Пока. Может быть, потом еще понадобится. Но сейчас от него уже толка нет, примелькался. Все, что ему остается, это или сесть за решетку, или героически умереть за содружество». Влада говорила задумчиво, будто сама с собой. «Было решено. Димке нужно отсюда уезжать». «Кем решено?» — хотела спросить Зоя, но вместо этого спросила. «Как уезжать? Разве министерство выдаст ему разрешение на переезд? Я слышала, что его сложно получить». «Министерство выдаст такому, как Дима, только тюремную робу. Но ты права. Легально ему страну не покинуть. Мы сделали Дмитрию поддельные документы. Есть умельцы. Их даже с камнями не отличить». «Но патрульные. Есть же патрули. На трассах, аэропортах, вокзалах». «Верно». Влада опять посмотрела на Зою уже дольше. «Верно», — удовлетворенно повторила она. «Через полчаса уходит поезд, на котором Дима должен покинуть страну. Про это знают двое. С тобой — трое. Ну и сам Дима, само собой. Сейчас территорию Киевского вокзала патрулирует боевая тройка. Нам не нужно с ними бороться. Важно просто отвлечь, чтобы Дмитрий смог незаметно пройти внутрь и сесть на поезд. Буквально на 10 минут выманить из здания». «Так, понятно». Зое ничего не было понятно. «И как ты это сделаешь?» «Сейчас сама все увидишь». Влада улыбнулась. Ее плетение набрало силу и почти оформилось, но Зоя все равно не могла разобрать, что это было за заклинание. «Тогда они точно поведутся? Точнее, отвлекутся?» «Зависит от того, какие у них сведения. Вообще, патрульные обязаны реагировать на любую несанкционированную магию подобного масштаба. Так, у меня все готово. Сколько там времени?» «Почти 11». «Окей». Влада выровняла дыхание. «Значит, начинаю». Нити плетения дрожали от тяжести. Снег невозмутимо проходил сквозь заклинание, словно его и не существовало. Но на узлах плетения снежинки застревали, таяли от близости к магии, а затем застывали хрустальными льдинками, превращая плетение в жемчужное кружево мастерицы. Влада развела руки над головой. Плетение натянулось, как парус. Оно дышало и жило, наполненное невероятной силой из ее внутреннего резерва. Влада резко отпустила плетение в полет, напоследок сопровождая его очередным выбросом силы. Заклинание взметнулось ввысь, вбирая в себя все на своем пути, и снег, и ветер, и ночь, и лунный свет, затем спикировало вниз, рухнуло в черные воды Москвы-реки прямо под Багратионовским мостом. «Смотри!» Влада схватила Зою за руку, чтобы та могла видеть то же, что и она. Очутившись в воде, плетение принялось трансформироваться. Узлы засветились, активируя следующую ступень заклинания. Плетение распалось на множество связанных нитей, чтобы закружиться в танце в подводном вихре. И вот, повинуясь Владе, на поверхность вынырнула морда огромного синего кита, а затем и его хвост. Кит замер на мгновение, а потом, словно учуяв верное направление, поплыл вверх по реке с невероятной скоростью. «Ух ты!» — выдохнула Зоя. «Это иллюзия?» — спросила она и поняла, что сама знает ответ. «Нет, будь кит всего лишь иллюзией, Владе не пришлось бы вливать в плетение столько силы». «Водяной голем?» «Но как же? Его же видят. Не только мы». Зоя растерялась. «Его все видят. В этом и соль. Но главное, чтобы заметили патрульные. А дальше уже их забота. Сейчас голем мчится мимо Краснопресненской набережной. Через 5 минут уже будет возле Бережковской. А оттуда рукой подать до Киевского. Его заметят и нейтрализуют. А Дима тем временем...» Влада достала из кармана брюк мобильный телефон и отправила короткое сообщение. «А Дима тем временем свалит отсюда ко всем чертям собачьим». «Они же поймут, что это всего лишь отвлекающий маневр. «Кто знает?» — Влада пожала плечами. «В любом случае, они не вычислят источник заклинания. Поймать истоки плетения водяного голема в его же среде, да еще и в быстрой реке — задача практически нереальная. Может, подумают, что золотая молодежь развлекается. Вроде вас, друзьями». Она насмешливо посмотрела на Зою. «Мы... Я не...» — Зоя смутилась. «Я не осуждаю». Влада засмеялась. «Я вас прекрасно понимаю. Я бы точно так же развлекалась, не будь у меня дело». Зое показалось, будто последнее слово Влада произнесла особенно веско, с заглавной буквы. «Так, ладно, и что теперь? Мы поедем на Киевский? Узнаем, как там дела?» Влада покачала головой. «Нет смысла. Если затея удалась, то Дима уже в поезде. Если нет, его поймали. Если мы туда нагрянем, нас тоже поймают. Так что ждем от него весточку». «Просто ждем? Зоя заглянула Владе в глаза. «Давай не просто ждать», — согласилась Влада. «У тебя как с резервом?» «Нормально. В смысле, не полный, но...» «Хорошо. У меня немного осталось. Сохраним на черный день», — пошутила она. Достала из другого кармана брюк круглый белый камень с синими прожилками, крепко сжала в руке, закрыла глаза и прошептала формулу заклинания. Зоя едва не вскрикнула от изумления. «Но это же медиаторские заклинания, формула передачи энергии. Как ты? Откуда ты?» «Не медиаторские заклинания, а наши», — строго поправила Влада. «У них не было, нет и не может быть никаких заклинаний. Эта формула когда-то служила нам. Очень удобно. Можно сохранить какую-то часть энергии в камне, а потом вернуть ее обратно в резерв. То, что теперь заклинания служат нашим врагам, не говорит о том, что мы должны перестать им пользоваться». Зоя промолчала. Ее мать всегда твердила обратное. «А зачем?» «Для чистоты эксперимента», — Влада подмигнула. Она запрыгнула на парапет и протянула руку Зое, приглашая присоединиться. Зоя, не веря в то, что делает, поднялась следом. Ветер рвал ее платье, превращал кудри в черное грозовое облако над головой. «Просто будь рядом. Ничего не бойся. Со мной все будет в порядке. Не забудь затормозить». «А ты?» — встревоженно спросила Зоя. «Встретимся внизу». Они прыгнули, и Влада сразу же разомкнула руки. Зоя подавила первый порыв удержаться в полете, ухватиться за воздух. Позволила себе просто падать. Мимо нее проносились окна квартиры офисов. Они сливались в одну смазанную полосу из стекла и металла. Влада падала, раскинув руки. Она смотрела в небо, а Зоя — только на нее. Небоскреб был высоким, но не бесконечным. Зоя начала различать людей внизу, а Влада все еще не думала доставать камень и возвращать себе силу. Зоя не выдержала. Она метнулась к Владе, сгребла ее в охапку, они завертелись и вместе упали в сугроб. Зоя оказалась сверху. Влада лежала в снегу и смеялась. «Ну вот, мы провалили эксперимент». «Еще бы секунду, и ты... Ты почему не...» Зоя едва дышала от страха. «Да брось ты, у меня еще была куча времени. Но что-то мне подсказывает, что Ник был прав. Без ресурса даже у колдуна нет шансов. Только ему мы об этом не скажем, хорошо?» Зоя помнила все. Так мечтала забыться и так боялась этого. Кем она будет без этих воспоминаний? 2 года, проведенные с Владой, были единственными настоящими годами в ее жизни. Все остальное — блеф, чепуха и фарс. Всего остального просто не существовало. Ни до, ни тем более после. Дружба с Владой была единственным реальным событием среди нагромождения декораций. Она возвышалась остроконечным шпилем над тусовками и семейными разборками. Зоя не представляла, что могла жить иначе. Да и жила ли вообще? Или лишь перематывала бесконечные повторяющиеся будни в ожидании той самой встречи? Дружба с Владой делала Зою живой. И сейчас, когда Влада рядом не было, только эти воспоминания удерживали Зою на грани сна и яви. Только эти чувства тонкой, но такой прочной нитью связывали ее с реальным миром. Ей казалось, что если эта нить оборвется, и она тоже исчезнет. Сотрется из памяти мира как нечто незначительное и пустое. Всего лишь контур человека. Владе удавалось его заполнить. Зоя потянулась за бутылкой. Лед закончился, да и черт с ним. Экран телефона засветился и погас. Зоя нехотя глянула. Очередное сообщение от Ника. И чего он вечно за нее переживает? Как курица-наседка. Хотя он из этих, благородных, которые слово держат. С него сталось бы пообещать Владе заботиться о Зое в случае несчастного случая. Зоя устала. Ей безумно надоело притворяться, что у теперешней жизни есть хотя бы отголосок того смысла, который был с Владой. Сколько еще выдержит та тонкая нить, которая связывает ее с Владой? Вдруг когда-нибудь Зоя напьется достаточно, чтобы забыться окончательно? Что тогда? Зоя вытянула руку. Белый силуэт расплывался в темноте. Кем она тогда станет? Когда сгинет все, что связывало ее с Владой? Исчезнет боль? Но придет ли что-то взамен? Допив последний глоток вина, Зоя схватила телефон. Вбила в поисковую строку адресной книжки имя. На звонок ответили спустя 3 гудка. «Мастер Эрта?» Зоя говорила четко и мыслила удивительно ясно. «Вы правы. Я согласна. Я с вами. Влада бы этого хотела».